Преданные смущены, когда Бог что-то для них делает. Они смущены. Они думают, о, это и есть мой материальный мотив. Фу, какая же это преданность. Вместо преданности я получил это. Я не испытываю любви к Богу. Я просто сейчас так счастлив, потому что Бог просто удовлетворил мое эгоистическое желание. Так в чем же я счастье ищу? В преданности, в любви или в удовлетворении своих чувств? И преданный начинает страдать. Он смущен. Он смущен своим эгоизмом, смущен своими плохими качествами, смущен своей нечистотой. Как этот вор, он был смущен, когда Кришна отдал ему камень. Он был смущен. И преданность его также возросла в 10 тысяч раз. Как Судама был смущен, когда получил этот дворец, так и он сказал, зачем ты это дал? Мне же ты интересуешь, ты что? Ты думаешь, что я ради этого? Вас забери. Да вообще, ты что? Да мне только это нужно. Он был смущен, поэтому его преданность возросла. Он стал доказывать свою преданность в 10 тысяч раз сильнее. Этот вор стал в 10 тысяч раз больше объяснять Кришне, как он его любит. И испуг у него, страх появился потерять Кришну, поэтому преданность усилилась. Так же и у Судамы. Ему стало стыдно, он был смущен.